Значит, ну тут все становится ясно. То, что вначале постепенно проясняется, и окончательную ясность обретает в конце. Значит, вот идет начало, о котором мы говорили. Значит, видно, собственно, с чем может слиться сознание этого рассказчика. В акте мифотворчества оно сливается с природой. Вот это возможно. Это получается. Но дальше идет переход к изображению людей. И сразу уже меняется характер изображения. Глазам наших путешественников начал открываться псел, издали уже веяло прохладою, которая казалась ощутительней после томительного разрушающего жара. Сквозь темные светло-зеленые листья небрежно раскиданных по лугу осокоров, берез и тополей засверкали огненные, одетые холодом искры, и река-красавица блистательно обнажила серебряную грудь свою, на которую роскошно падали зеленые кудри дерев. Своенравная, как она в те упоительные часы, ну опять идет вот тот же поэтический миф, только строится он уже теперь на других мотивах. Своенравная, как она в те упоительные часы, когда верное зеркало так завидно заключает в себе ее полную гордость и ослепительного блеска чело, лилейные плечи, мраморную шею, осененную темной, упавшей с русой головы волною, когда с презрением кидает одни украшения, чтобы заменить их другими, и капризом ее конца нет. Она почти каждый год переменяла свои окрестности, выбирая себе новый путь и окружая себя новыми разнообразными ландшафтами. Вот. А тут это другое. Уже идет локализация, конкретизация. Да, лет 30 тому назад, когда дорога верст за 10, ну, конечно, несколько неопределенно все время, от местечка Сорочинец, кипела народом, поспешавшим со всех окрестных хуторов на ярмарку. С утра еще тянулись нескончаемые вереницы чумаки с солью и рыбою. Горы горшков, закутанных в сено, медленно двигались, кажется, скучая своим заключением и темнотою. Местами только какая-нибудь расписанная миска или макитра хвастливо выказывалась из высоко взгроможденного на вазу плетня. Много прохожих там и так далее, медленными шагами шел за своим товаром, заботливо окутывая глиняных своих щеголей кокеток ненавистным для них сеном. Это рабство, заключенность, тюремность какая-то всего этого мира. Одиноко в стороне тащился на истомленных валах воз, наваленный мешками, пенькою, за которыми брел, и без зову явился, явится красавица эта самая седина, насильно пудрит несколько тысяч лет весь род человеческий, шла привязанная к возу кобыла, смиренный вид, который обличал преклонное лето ее, седые усы, ну и так далее, все. То есть другой мир совершенно, другой мир унылый, наводящий уныние. И вот он как бы начинает сам себя развлекать, начинает строить сюжет, который наполнен весь мотивами волшебной сказки. Но что ему выдает? То, что эти сказочные мотивы развертываются при помощи вот этих целого ряда сценок такой вертепного типа. Со всеми вертепными персонажами, с вертепной стилистикой. То есть человек устраивает себе зрелище. И видно, что в этом зрелище, его в зрелищном подходе к материалу, что его привлекает в народной жизни. Во-первых, ее праздничность. Вот тут наши все претензии Царынного к повестям Макара Назаровича. Ее, это непрерывная жизнь как праздник, непрерывный праздник. Во-вторых, вот это то, что интеллигенция называла суеверием и легковерием народным. То есть отсутствие четкой границы между реальным и фантастическим народным сознанием. Это тоже его привлекает, тоже понятно почему, это романтик, который таким образом обретает пространство для развертывания двоемирия романтического. Оно здесь легко существует. Вот. Но в конце концов, вот эта зрительская позиция, то есть позиция человека, находящегося вне этой жизни, созерцающего или наблюдающего ее со стороны, оно в конце концов приводит к тому, что вот попытка приобщиться оборачивается полным одиночеством, полной изоляцией. Ну, там потом смягчается это в майской ночи, но забыть это уже трудно. Вот это остается как некоторый итог. И вот на фоне Макара Назарыча недаром появляется страшный рассказчик. Потому что сходство в их манерах, конечно, есть. И оно бросается в глаза, когда идет знаменитое описание Днепра. Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно, ну, пошла опять такая поэтизированная проза, ритмика близкая к стиху, с синтаксическими параллелизмами, с однотипными конструкциями, с почти равновеликими синтагмами, она так членится все на почти равновеликие эти отрезки. То есть действительно получается приближение прозаического слова к стиховому. Глядишь и не знаешь, идет или не идет его величавая ширина, и будто, и кажется, чудится, будто весь вылет он из стекла, и будто голубая зеркальная дорога, без меры в ширину, без конца в длину, реет и вьется по зеленому миру. В середину, да, с любо тогда и жаркому солнцу оглядеться с вышины, погрузить лучи в холод стеклянных вод, и прибрежным лесам ярко отсветиться в водах. В середину Днепра леса эти не смеют глянуть, никто, кроме солнца и голубого неба, не глядит в него. Редкая птица долетит до середины Днепра, гипербола знаменитая. Пышной нет ему равной реки в мире. Звезды горят и светят над миром, и все разом отдаются в Днепре. Всех их держит Днепр в темном воне своем. Ни одна не убежит от него, разве погаснет на небе. Нет ничего в мире, чтобы могло прикрыть Днепр, потому что Днепр равен миру. Вот еще один поэтический миф, очень четкий. Вот, теперь, значит, дальше. Это похоже, значит, на Макара Назарыча. Это явно такая книжная стилистика, романтическая, мифотворческая. Ну, начинаем предполагать, что это тот же тип вот романтического интеллигента, который хочет слиться с народной жизнью. Но ему это, как мы замечаем, гораздо лучше удается. Вот почему и за счет чего? Значит, Макар Назарыч вводит тему чудес, но вводит ее иронически. Она же вся смешная, там, когда этот самый свинья там вставляет морду свою в окно, и все думают, что это черт, который пришел искать рукав от своей красной свитки. Вот. Дальше там, когда... Значит, черевик бежит в ужасе от этой нечистой силы с горшком на голове вместо шапки. Все это, в общем, смешно. И для него это такие смешные, забавные, милые, забавные предрассудки простолюдинов. Вот он, значит, все это наблюдает, созерцает, развлекается этим. Вот. А рассказчик страшной мести... Но чудеса-то переживает так же, как и обитатели этого мира. То есть с трепетом, с ужасом, с потрясением. Крест на могиле зашатался и тихо поднялся из нее вышедший мертвец. Борода до пояса, на пальцах когти длинные, еще длиннее самих пальцев. Тихо поднял он руки вверх. Лицо все задрожало и покривилось, страшную муку, видно, терпел он. «Душно мне, душно!» – простонал он диким нечеловеческим голосом. Голос его будто нож царапал сердце, и мертвец вдруг ушел.